Глава 34. Спустя 3 недели. Харлин Квин Олдридж. «Боже, Гейл!» — стану я, поедая очередную порцию панкейков с кленовым сиропом. «Ты обязана открыть свою пекарню!» Я намереваюсь облизать пальчики после того, как закидываю остатки в рот, но Ченнинг обхватывает мое запястье и притягивает руку к себе, облизывая мои пальцы. «Слезал самое вкусное!» — ворчу я и улыбаюсь. Такие посиделки с утра стали каким-то ритуалом по субботам, после обоюдного согласия с Адрианой. Если бы не отец Дюка, не знаю, чем бы все закончилось. Все вернулись к учебе. Конечно же, всех бунтарей затронуло частичное лишение годовой стипендии и отстранение на 1 матч. Запасники едва вытянули игру, но, к счастью, вернулись с победой. Признаться, пришлось всем поволноваться, особенно мне. «Я не настолько люблю готовить, чтобы это сделать своей жизнью», — отвечает Гейл, садясь за стол. «Мы готовы платить тебе, если ты будешь готовить каждый день», — с набитым ртом произносит Лиам. «Если вы будете есть каждый день мучное, то уже через месяц не сможете пройти через тоннель», — смеется Гейл. «Это нам не грозит». Адам тянется за тарелкой, привлекая ее к себе, и тут же поднимается хор недовольных голосов. «Ты тут не один». Ченнинг тащит на нашу сторону тарелку, и я хватаю парочку панкейков. «Вообще-то...» Лиам хватается за другую сторону тарелки и тащит на себя. Ченнинг упорно держит пальцами край тарелки. Друзья гипнотизируют друг друга, словно дуэлянты. «Лузеры!» — произносит Хейс, подхватывая с тарелки почти все блинчики. «Эй, ты охренел?» — хором произносят Ченнинг и Лиам, а я смеюсь. «Вы такие милашки!» — улыбаюсь я. Наблюдать за тем, как дурачатся дети — одно сплошное удовольствие. И как же здорово, что это стало почти традицией в последнее время. Мы, как и договорились с девчонками, репетируем 3 номера. Один — якобы для соревнований. Другой — для выступлений перед играми в университете. И третий — для показа на территории виллы ребят. В пятницу Гейл остается с ночевкой, и утром выходной нас будет офигенный аромат панкейков. Меня радует, что конфликт разрешился. Когда Адриане ткнули в лицо уликами, указывающими на ее преступление, она присела на задницу. Меня-то просто могли отчислить, и я бы выплатила Адриане небольшую сумму за принесенный ее носу ущерб. А вот сама девушка рисковала получить судимость, поскольку наняла мужчину сбить меня с мотоцикла. К счастью, Адриана все же сделала правильный выбор, хотя многие считали, что сучка должна поплатиться за свое злодеяние. Но, увы. Вылезя все это наружу, мне бы пришлось покинуть стены университета. И я была готова закрыть глаза, лишь бы остаться здесь, в месте, где я обрела счастье. Отец Дюка предоставил запрет на приближение Адрианы ко мне. На осенний семестр ее команду отстранили от выступлений перед играми, лишили полностью стипендии на год и на семестр исключили из чирлидеров. Больше обида брала за ребят, кто частично лишился спортивной стипендии. Все же не все имели трастовый фонд и богатых родителей. Но, несмотря на это, никто не унывал, и все продолжали тренироваться. Через неделю — новая выездная игра, где уже будет стартовый состав. «В следующий раз делай панкейки больше в диаметре, во всю тарелку», — говорит Лиам. «Тогда вам точно придется бегать вокруг дома 100 раз, приседать 500, иначе будете не в форме», — отвечает Гейл. Лиам задирает футболку и хватается за ее низ зубами, удерживая ткань, а руками потирает свои идеальные 6 кубиков пресса. Ничего не скажешь, эти парни идеальны. Конечно же, их тела — это адский труд и работа не пару часов в день. Эта идеальность достигалась потом и кровью годами, изнурительными тренировками и рвением к победе. «На это можно смотреть часами». Гейл тянется рукой к прессу Лиама и проводит по нему пальчиками. А мужчина и рад красоваться. «Я считаю мой пресс куда круче», — заявляет Хейс, стягивая себя майку. «Его какой-то рыхлый. Потрогай лучше мой. Такой твердости ты еще никогда не ощущала». «Ну, началось», — шепчет Ченнинг, а я усмехаюсь и утыкаюсь ему в шею. «Конечно. Больше-то нигде твердости нет», — усмехается Лиам. «Кто бы говорил», — прищуривается Хейс. «Удивительно, как вы еще штаны не снимаете, желая помериться, кто больше и у кого тверже? Вклиниваюсь я в разговор. «Да без проблем, дорогуша», — ухмыляется Лиам. «В тебе я даже не сомневалась», — закатываю я глаза. «Гоу, команда на старте». «Видите? К Красуется Лиам. Харли не сомневается. Извини, бро. Смотрит он на Ченнинга. Это слова твоей женщины, и они правдивы. Так-то она о другом, придурок, но пофиг. Машет рукой Ченнинг. Предлагаю доказать, у кого тут самая твердая твердость, и согнать калории. Обращается ко мне Ченнинг. Отличная идея. Соглашаюсь я, и мужчина встает со стула, держа меня на руках. Мы целуемся, направляясь в сторону лестницы. «Сделайте кто-нибудь громче музыку!» — бубнит Блэк. «Чёртовы кролики! Музыку громче!» — подхватывает Адам. Ченнинг отрывается от моих губ и кричит в ответ. «Не завидуйте!» Мы проходим мимо огромных колонок, и Ченнинг бьет по ней ногой, отчего вилла заполняется более громкими звуками музыки.